Альтия. Слабое эхо, долетевшее из милого, далекого, невозвратного прошлого. Альтия, ты вернулась ко мне? Нет. Ее губы шевельнулись, выдыхая слово, но своего голоса она не услышала. И ей совсем не хотелось, чтобы ее будили. В бодрствовании все равно ничего хорошего не осталось. Наоборот, она хотела и прилагала к тому все усилия погрузиться еще глубже, глубже сна, глубже всякого обморока, туда, где ей больше не будет никакой заботы до своего измученного, оскверненного тела. Она тянулась в далекий сон о том, как они с Брэшеном были живы, свободны, влюблены и счастливы. Она тянулась сквозь время в то лучшее из времен, когда она любила его, сама о том не догадываясь, когда оба они трудились на палубе прекрасного корабля, а ее папа наблюдал за работой дочери и был ею доволен. И еще глубже, туда, где маленькая девочка качалась босиком на снастях, словно бесшабашная обезьянка, или спала на залитом солнцем баке рядом с дремлющим, еще не пробудившимся носовым изваянием. «Альтия!» — голос зазвенел радостью. «Ты разыскала меня! А я-то, глупая, сомневалась в тебе!» «Проказница?» Ее присутствие ощущалось повсюду. Оно теплым облаком окутывало Альтию, сильнее всякого запаха, надежнее прикосновения, радостнее любой памяти. Душа корабля обнимала ее. Счастье от возвращения домой и горечь прощания — все вместе. Да, теперь она могла помирить спокойно. И Альтия попробовала тихо бросить швартовы, но не тут-то было. Проказница крепко держала ее участием и любовью, и сама отчаянно в ней нуждалась. Альтия не могла вынести нежность, переполнившую душу. Она манила ее, как огонь маяка, и заставляла поколебаться ее решимость уйти. Она попробовала отвернуться, отстраниться. «Отпусти меня, милая. Я хочу умереть. Тогда и я вместе с тобой. Ты понимаешь, я же соткана из смерти. Я — притворство, я — богомерзкий обман. И потом я так устала томиться здесь, в темноте. Постой, ну ты разве не затем сюда пришла, чтобы освободить меня? Погрузилась так глубоко и только затем, чтобы увести меня в смерть?» Изумление проказницы и ее готовность расстаться с жизнью привели Альтию в ужас. Уйти из жизни ей самой — это одно дело, а прекратить вместе со своей еще и жизнь своего корабля — нет уж, увольте. Решение, твердо принятое еще недавно, поплыло и заколебалось. Она сделала беспомощную попытку отъединить свое восприятие от проказницы. Измочаленное тело мало-помалу охватывал холод, но чем дальше она уходила от жизни, тем полнее было ее единение с кораблем. «Я загнана сюда, в глубину, почти в смерть», — подтвердила проказница. «Если б только я знала, как совсем уйти в бездну, я бы давно уже это сделала. Она все-все отняла у меня, Альтия. Море, небо, ветер в лицо. Когда я пробую дотянуться до Уинтроу, она обещает убить его. А Кеннет меня и вовсе не слышит. Она никуда меня не пускает и еще издевается, что, мол, я сама не своя, а по своим людям. Честно, я и рада бы умереть. Да не знаю, как это сделать. Спаси меня, Альтия. Будешь умирать, возьми меня с собой, хорошо?» «Нет», — твердым запретом ответила Альтия, — «я должна сделать это одна». И она отвернулась от корабля, хотя это и причинило ей новую боль, и подняла якорь. Ага, вот как это делается. Биение сердца становится все реже и реже, дыхание все менее глубоким. По твоему телу растекается яд и грозит тебя унести, но мне-то такого от нее не дождаться. И потом, у меня же нет настоящего сердца. Да и задохнуться я не могу, она просто держит меня здесь, потому что нуждается в моих знаниях. И я избавиться от нее не могу. Альтия, Альтия, не бросай меня здесь в темноте, возьми меня с собой. Альтия почувствовала, как душа корабля буквально обвелась кругом нее и плотно прижалась. Так дитя в час опасности хватается за материнские юбки. Альтия попыталась разжать ее хватку. Проказница упиралась, но Альтия была тверда. В Впрочем, понадобившееся усилие до некоторой степени раздуло тлеющие угольки ее жизни. Где-то очень далеко ее тело, с которым она была бы рада расстаться, зашлось в судорожном кашле, и горький привкус появился во рту. Альтия со стоном вобрала воздух и почувствовала, что сердце забилось увереннее. Нет, это было совсем не то, чего ей хотелось бы. А хотела она одного — прекратить бороться и отчалить в ночь и пустоту. И зачем проказнице понадобилось так все усложнять? «Дай мне умереть, кораблик! Ну, пожалуйста, дай мне умереть! Пусть я умру и стану частью тебя, как папа и те, кто умер на твоей палубе прежде него. Пусть я упокоюсь в тебе. Все равно жизнь мне больше никакой радости не сулит». «Что ты, Альтия, что ты? На самом деле ты вовсе не хочешь присоединяться ко мне. То, во что я превратилась, не заслуживает того, чтобы вливаться туда. Если уж ты собираешься уходить из жизни, так уходи из нее насовсем. Незачем тебе томиться вместе со мной здесь, в этой ловушке. Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Давай вместе уйдем». Холодно. Да чего же холодно было кругом? Корабль излучал твердокаменную уверенность, проказница стремилась к смерти. «Нет», — решила Альтия, — «это уж слишком». И помимо собственной воли всеми силами ухватилась за еще трепетавшую жизнь, за остатки восприятия. Воздух со стоном наполнял ее легкие и вырывался наружу. Она просто не могла допустить, чтобы проказница умерла вместе с ней. Надо как-нибудь отвлечь ее. «Кораблик мой, красавица моя проказница, скажи, почему?» «Почему? Но ты же сама знаешь. Потому что в жизни для меня ничего хорошего не осталось. Потому что никакое завтра не подарит мне радости. И боль, испытанная кораблем, накрыла Альтию с головой, точно волна. Теперь она знала свое происхождение, а кроме него ни в чем уверена не была. И этот мучительный разлад, передавшийся Альтии, едва не вытряхнул окончательно ее душу из тела. Кончилось тем, что она принялась еще крепче цепляться за жизнь. Нет уж, она нипочем не позволит своему кораблю таким вот образом кончить свои дни. Но теперь уже проказница в буквальном смысле мертвой хваткой вцепилась в Альтию и потянула ее с собой в никуда. «Я сделана из смерти!» — взывала ее отчаявшаяся душа. «Нет, тысячу раз нет!» — яростно воспротивилась Альтия. Ей необходимо было вернуть корабль, устремившийся в бездну, хотя это и шло вразрез с ее собственным стремлением к забвению. «Ты соткана из жизни и красоты. В тебе самые светлые мечты всей моей семьи за добрые 100 лет и даже больше. Ты создана из морской синевы и белой пены, и чудесных солнечных дней. Красавица моя, моя радость и гордость, не смей умирать. Если не останется совсем ничего и никого, если тьма поглотит нас всех, по крайней мере, ты должна мчаться под парусами вперед». И Альтия распахнула перед кораблем свое сердце и душу, щедро изливая на нее воспоминания, гулкий смех отца и высокий миг гордости, когда он в самый первый раз доверил ей штурвал, залитая солнцем морская даль, видимая с высоты Вороньего гнезда, и оттуда же жуткая грозовая поэзия штормовых волн. «Ты не можешь, не должна уходить вместе со мной!» — со всей яростью мысленно кричала она. «Потому что если не станет тебя, все это тоже исчезнет. Вся эта красота, вся эта жизнь. Да как у тебя язык повернулся говорить, будто смерть есть твоя сущность? Это ведь не смерть моего отца излилась в тебя и дала тебе пробуждение, а его подытоженная жизнь. Да как можешь ты говорить, будто сделана из смерти? Ты ведь впервые открыла глаза, когда приняла его жизнь». Воцарилась тишина, гораздо полнее и глубже простого молчания. При этом Альтия чувствовала, как где-то по ту сторону ее телу постепенно приходит конец. Холод и темнота туманили разум. Ей оставалось только дождаться, чтобы корабль сдался и пообещал не умирать. «А ты?» — вдруг спросила проказница. «Я умираю, радость моя. Слишком поздно мне на что-то надеяться. Мое тело отравлено, да и мой дух тоже. Меня все равно ничего хорошего не ждет впереди». «И даже я?» Ох, сердечко мое, ты одна и грела меня, пока длилась наша разлука. И тут Альтия высказала истину, о которой прежде и не подозревала. Миленькая, да если бы, оставшись в живых, я сумела бы чем-то помочь тебе, я ни почем бы не умерла. Только, боюсь, мне передумывать уже поздно. Альтия окинула мысленным взором свое тело. Повсюду царствовало оцепенение и холод. Но тем самым ты обрекаешь меня на вечное заточение здесь, в этих потемках. Без тебя у меня ни сил, ни воли не хватит, чтобы дать ей бой и вернуть жизнь, отнятую у меня. Альтия, неужели ты меня здесь покинешь? И время снова остановилось. А у тебя хватит мужества последовать за мной в смерть, кораблик? Да, был ответ. И Альтию скрутило судорогой от осознания величайшей неправильности происходившего. Никакого мужества не было в том, чтобы искать вечного забвения, уступая солнечный мир тем, кто сеял кругом себя зло. Собственное стремление к уходу из жизни вдруг показалось ей страшно постыдным. Смерть, она просто все прекращает. Ей не дано ничего исправлять. Альтия преисполнилась глубокого презрения к себе самой за то, что малодушно вознамерилась умереть, в то время как тот, кто довел ее до подобного состояния, будет продолжать жить. И еще за то, что собралась умереть и оставить душу своего корабля вечно плакать в одиночестве и темноте. Тогда призови свое истинное мужество, кораблик, и вернись к жизни вместе со мной. Она потянулась назад к почти совсем покинутому телу и вдруг вспомнила, как они с Ек барахтались в холодной воде. Помнится, она боролась изо всех сил, прокладывая себе путь наверх, к свету и воздуху. Нынешнее испытание оказалось не в пример тяжелей. Пучина смерти — это тебе не родная и с детства знакомая морская стихия. Собственное тело и то отказывалось ее признавать. Дыхание остановилось совсем. Сердце еле трепыхалось и вот-вот должно было полностью остановиться. Альтия рвалась из бездны безвременья, силясь очнуться, но не могла. Даже ощущение тела ускользало от нее. Черты личности неуловимо расплывались, а воля к жизни слабела. Зато восприятие расширилось почти беспредельно и начало истаивать в той же черноте, где пребывала проказница. Альтия попыталась найти в себе еще какие-то силы, но сил не было. «Проказница!» — взмолилась она. «Кораблик, на помощь!» Последовало мгновение тишины. «Возьми все, чем я обладаю», — раздалось затем. «Надеюсь, этого хватит». «Нет!» — безмолвно завопила Альтия. «Погоди, кораблик, не надо!» «Альтия, а ну живо на палубу!» Голос отца эхом прогремел в ее гаснущем сознании. Знакомая команда сработала помимо разума и воли. Тело дернулось в попытке встать и свалилось, голое, с койки на пол каюты. Скобленные доски встретили ее размашистым ударом, диводревом по коже, и рот и глаза от этого удара распахнулись. Мелькнули крохотные огоньки, звезды в проеме иллюминатора. Альтия лежала на спине, дыша точно рыба, вытащенная на берег. Потом перевернулась на бок и ее вырвало. Изо рта и ноздрей мощным потоком хлынула удушающе горькая гадость. Дальше тело опять сработало само. Альтия принялась чихать и судорожно задышала. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Ее тело прижималось к диво-древу, и далекий голос отсчитывал для нее ритм, а проказница помогала налаживать и выравнивать биение сердца. Корабль оставался накрепко слит с нею, вот только связь эта ощущалась все слабее и быстро ускользала от восприятия. Но даже и теперь проказница пыталась помочь не столько телу Альтии, сколько ее душе. «Ах, сердечко мое, милая, хорошая моя! А ведь я и думать не думала, что он способен подобное над тобой учинить. Как же я ошибалась в нем, как же я ошибалась! И в тебе тоже, Альтия, милая! Я даже и о себе самой судила неверно». На этом мысленная связь истаяла окончательно. Альтия часто моргала, тараща глаза в темноту. Чувствовала она себя, мягко выражаясь, хуже не выдумаешь. Желчь обожгла ей горло, губы и рот, но и внутри, естественно, все зверски болело. Она снова чихнула. Ну что ж, зато тело, кажется, уверенно заработало. Альтия набрала полную грудь воздуха и прижала к диводреву пола обе ладони. Больно. Какое счастье! Она снова могла чувствовать боль. Она снова могла что-либо чувствовать. Это ли не блаженство? Ну, проказница, прокаркала она сипло. Живем, что ли? Ответа не последовало. В диводреве под ее ладонями не ощущалось никаких признаков жизни.